Ты достаточно страдала, Лора. Я, бог изменения и страж великого леса. Все, кого ты здесь сейчас видишь, включая меня, не твои хозяева, а твои братья. Да, нам придется сражаться, и много. Но ты будешь сражаться за свой дом и за свой покой, как равная. Ты говоришь странные вещи. В это хочется верить, но это странно. У тебя есть время все обдумать. Манритар Лангдар, назначаю тебя ее опекуном и наставником. Это честь, Арктур. Я недостоин. Даже слушать не хочу. Мне нравится твоя мораль и твердость убеждений, которые не пошатнула даже смерть. Лора неуверенно сошла с постамента и на негнущихся ногах пошла к поплетенному красными лозами скелету в черной броне. В конце она чуть оступилась. Привыкание к новому телу, процесс с ним мгновенный. Но упасть ей не до вовремя подскочивший Манри, бывший командор Ордена Тиши, а до того, кошачий принц будет идеальным наставником и отличным примером для других. С разумностью у бывшей банши не было никаких проблем. Вот беды с психикой и негативная мораль может стать проблемой. Понятия не имею, какой может быть нравственный кодекс у бывшей банши в теле дурманящего разум монстра. Мордрит, на тебе будет наш бывший спектр. Тот просто кивнул, будто иного от меня и не ждал. Оставалась жуткая жуть из смеси костей, плоти и дерева. Использовать как боевую силу без особого развития можно, конечно. Пусть будет в запасе, как некий Джаггернаут. Ист он на тебе. Вы можете общаться через растительную цепь. Бывший эстервиз, остающийся безмолвным, хорошо подойдет на случай, если эта штука взбунтуется. В данном случае это будет не ученик, а скорее личный пет. Ну, пусть наводит на врагов ужас, почему нет? А я, немного обиженно спросил Наги. У нас остался последний фрагмент, сказал я. Остальные тоже получат учеников в свое время. Эксперимент пятый. Фрагмент. Осколок души гоблина-шамана. Тело я тоже взял гоблинское. Не то же самое, конечно, но уж какое было. Вскоре терминал выпустил из древесных объятий ничем не примечательного гоблина. Разве что сверкающие глаза выдавали его суть. Гоблин-некродендроид внимательно осмотрел зал. Увидел меня. Как полагается, упал на колени. Владыка. Кыр хитрый, готов служить. Кыр будет полезная. Не убивай кыр. Выпалил он и пополз на коленях в мою сторону. Я оторопел. Замер, с приподнятой бровью взирая на свой самый удачный эксперимент. Это был первый некродендроид, который сразу же вспомнил свое имя, и даже эмоциональный спектр явно принадлежал именно гоблину. Насмотрелся уже на них. Владыка. Промямлил он, подползая ближе. Так, как бы этот момент разрулить показательно для всех. Остановись, кыр. Грозно сказал я. И встань, негоже дереву склоняться перед другими в лесу. Разве ты не чувствуешь, что больше не гоблин, кыр хитрый? Не гоблин? Тогда как же? Неужто? Владыка, вы подняли меня как зомби. Ох, беспокойство непокойное какое. Как так-то? Мы переглянулись с Сейной и Мордридом. Девушка пожала плечами и также ошарашенно смотрела на гоблина. Бывший аниматург многозначительно хмыкнул и что-то записал в блокнот. Ты, часть великого леса, сообщил я через связь растений, и больше никогда не будешь ни перед кем кланяться. Я не твой владыка, я твой бог, тот, кто решит твои проблемы и поможет одолеть врагов. Гоблин неуверенно встал. Кыр не раб, кыр равный, твоим наставником станет Наги. Он расскажет тебе остальное, что ты должен знать. Нужно продолжить эксперименты с фрагментами зверей и попробовать добавить сразу два разных вида, задумчиво сказал Мордрит. Когда-нибудь обязательно. Но учти, что чем больше будет цепей, тем сильнее выйдет итоговое существо, и тем меньше в нем будет от растений. Лично я сейчас не готов сражаться с неудачным экспериментом. Это мудро, задумчиво сказал бывший аниматург. Все, спать, завтра будем готовиться к спуску. Всем живым отбой. Ну, а как же отпуск? Взмолилась Сейна. Давай хоть немного насладимся миром и покоем. Я подумаю. Я заставлю тебя подумать, пообещала механистка. После ужина я ощутил всю силу ее негодования на себе. Кажется, девушка решила отыграться за все дни ее предполагаемого отпуска, который существовал только в ее фантазии. Рыжие волосы отливали солнцем. Сейчас по ним струилась огненная мана, слабо подсвечивая их в полумраке комнаты, а бирюзовые глаза отливали кусочками застывшей морской воды. «Ты скучаешь по ней, Патие?» – удивился я. «Нет, конечно». Такая прямота ее немного выбила из колеи. Она приподнялась и посмотрела мне в глаза. «Зачем скучать по той, кто всегда с нами?» – улыбнулся я. «Посмотри вокруг». Кровать парила в черноте между зависших в бесконечности серых деревьев. «Скучала по мне?» с непривычными нотками веселья спросила Тия. Она оказалась вдруг рядом с нами в странной одежде из ленты бабочек. Убежище ведь существует в разных измерениях, улыбнулась шаманка. Первая хорошая новость из того, что я нашла. Я теперь могу появляться здесь в виде духа, как Сильван. Мой мир просто сливается с убежищем. Кстати, вы всегда можете прийти ко мне сюда. Для этого просто представьте перед входом в любую дверь внутри, что входит ли в мой мир. Должно работать. А во, получается, тебе твоя новая роль и мем не так сильно мешает. Просто нужно осваиваться во всем заново. Но скоро я буду намного полезнее, чем раньше, ответила Тия. А теперь я хочу посмотреть, как будет работать навык черный. Так закончилась вторая спокойная ночь на стене. Но стена никогда не оставляет своих героев прозябать в лени и праздности. Этот мир не терпит постоянства и однообразия. И ух, абсолютно точно он не выносит спокойствия. Утро началось раньше, чем мне бы хотелось. Под скрип ржавых механизмов из пола моей комнаты в убежище выехал терминал. На экране ярко горел алым восклицательный знак. Мы с сыном переглянулись, а затем дверь в комнату с шумом открылась. Послание, Арк, белое, кажется, даже не думала смущаться. Тем более, что и сама умудрилась где-то избавиться от большей части одежды. Еще не видел, удивленно ответил я. У нас проблемы. Стена ответила на то, что ты сделал с ивентом. Тревога, корректор. Обнаружен комплексный прорыв с нижних уровней. Внимание! Возможно нарушение целостности сектора. Сердце прорыва установлено. Бедствие корректор Хастер. Ренегат сектора 25. Тип прорыва. Метанекроиды. Примерная локация. 2.5. Интерлюдия. Черная дорога. По черной тропе из навеки выжженных локаций передвигалось существо в черном плаще и современном белом свитере. Последнее особенно гармонировал с головой странного порождения неведомых сил. Абсолютно белая голова яйцевидной формы была лишена носа и ушей, лишь один глаз смотрел в одну точку перед собой, постоянно подрагивая вперед и выдавая свое напряжение. Второй же был прикрыт костью так, что казалось, будто существо всегда щурится на один глаз. Сам же странный череп покрывала сеть трещин. По пятам существа следовал мрак, живые клубы чернильного мрака, скрывавшего существо ниже пояса. Дальше он шлейфом развивался, преображая и без того мрачное пространство черной дороги. За его спиной картины выцветали, а декорации мигом устаревали на сотни лет. Тонкая черная прорезь, означавшая рот, была изогнута в грусти. Казалось, он так плыл уже множество лет. Черная дорога утягивает, манит к себе, и неудивительно, что она приманила и его. Но иногда она радует, словно мать, довольная поведением провинившегося сына. Белая рука, летающая свободно от тела существа, коснулась экрана терминала. Ни одного слова не было произнесено, но система и так знала, что он спросит. Он всегда спрашивал одно и то же. Идет сканирование. Определен объект категории ПЕДСТВЕ корректор Хастер, некросубгестер удалено уровня. Идет поиск. Зафиксирован активный генератор механического типа. Существо ничего не ответило. Оно даже не взглянуло в сторону экрана. Лишь чернота за его спиной вдруг обратилась пламенем. Шлейф из мрака обратился мириадами искр. А прорезь рта исказилась в широкой улыбке, растянувшейся по всему лицу. 5. Кошки, живущие в одиночку. Я не поднимал убежище по тревоге, хотя, признаться, такая мысль меня посещала. Выдвинуться немедленно. И только потом сработала привычка врубить совиную мудрость. Собравшись и вооружившись, я направился к выходу из комнаты. Но вместо того, чтобы спешно спускаться вниз, я подошел к сердцу убежища. Сильван, мне нужен посох Рины. Держи, из ниоткуда появился хранитель. Что задумал? Ничего плохого для убежища, сказал я и активировал волну жизни. Голова закружилась. Я едва не упал, но Сильван поддержал меня. «Смысл?» – спокойно сказал он, когда убедился, что я спокойно стою на своих двоих. «Заряды покрова. Сейчас я лидер и управляю быстро растущей фракцией. Выживание важней, а от тех, кто решил покуситься лично на меня, поможет Майер. К тому же, мана быстро восстанавливалась. Не мгновенно, но я очень сомневаюсь, что неведомая тварь заявится в город завтра». Прорыв зафиксирован на 15-м. Это значит, что система заметила существо там. А на 15-м у нас что? Верно, непроходимый техноцид. В этом секторе он считается непобедимым. Артефакт покрова Кайт впитал в себя часть силы, а терновый венок высветил перед глазами, что у меня есть целых 15 зарядов. Но не стоит считать себя неуязвимым. Как показа черная, сбивать его заряды не так уж сложно. После этого я сел под камнем сердцем убежища, чуть прикрыл глаза, выровнял спину. «Что ты делаешь, Арктур? Мы должны немедленно выдвигаться на зачистку». «Не видишь, я медитирую». Повинуясь ментальному приказу, Сильван уже начал накрывать на стол. «Тумар сейчас в убежище, так что для тебя есть кофе». «Какой кофе?» «Белка», одернул я ее. «Так не пойдет. Забыла, кто главный». «Но ведь ты же пойдешь туда?» — намного мягче переспросила девушка. «Пойду, но не сейчас. Ты предлагаешь соваться в неизвестность с голой жопой? Уж прости за прямоту», — сказал я. «Сядь и выпей кофе». Девушка еще с пару секунд постояла в молчании, как бы выражая протест, но все же села. «Мы не будем отходить от плана, Белая», — начал я. «Врагу потребуется время, чтобы добраться сюда. Предлагаешь сразу после ивента собирать оборону? Просто дай мне договорить». «Никакой обороны. Орден Смотрителей имеет союзников, но полагается на себя. Пока ты пьешь кофе, тот, кто его сварил, запускает частичную мутацию корневой системы. Вчера Тумар получил власть над разными видами существ и, сливаясь с деревом, он может заставить его все повторить. К полудню у нас будет бур из усиленных корней, которые пробьются через десятый». Девушка кивнула. «Хорошо хоть, что не вспомнила о том, что это вандализм по отношению к стене. Затем пробиваемся на одиннадцатый. Прорастаем через него и спускаемся ниже. Разве я тебе не описывал этот план? Гигантский древесный лифт из цепи, который позволит спускаться на нижние этажи». «Поняла, это не сработает». «Почему?» «Радиоактивные локации или другие несовместимые с твоей цепью. Плюс закон подвижности». «Про локации знаю. Почему ты думаешь, что мы обязательно должны прорастать напрямик? Любую преграду можно просто обойти». «Хорошо, тогда что насчет статичности? Ты же помнишь, что чем дольше ты стоишь на одном месте, тем больше нарастает сопротивление стены. Почему система сама не охотится на бедствий?» — спросил я в ответ. «Это поставило ее в тупик. Она не может мы, ее руки и точка ее внимания. Она видит мир через нас. Тогда значит, она не тронет и древо, которое по сути большая трещина, но не монстр. Целенаправленно стена на дерево монстров не отправляет. Во время гона они атаковали его только в ответ». «Поняла, хитро. Но помни, что нам нельзя долго быть на одном месте. У меня есть и другие руки, некродендроиды. Их система воспринимает, как новый вид монстров стены». «Да», — кивнула Белая. «Скорее всего, на тебя уже жалуются, связав 2 и 2 и получив создателя цепи против Далахан. Одна большая беда против другой. Здесь уже смеяться над твоими идеями никто не будет. Но в нынешнем статусе и рядом с Альмой их суммарных полномочий будет недостаточно. Придется объединять разные фракции. А на это никто в городе не пойдет. В таком случае, что требуется от меня в твоем плане?» «Пока что, просто быть рядом как хранитель знаний. Мне нужно знать все главное о локациях, через которые мы будем проходить». «Ясно», — кивнула Белая. «А теперь пей свой кофе и завтракай, пока Тумар не сообщит новости о прибытии корней дерева на 9-й. Потом начнем подстраивать бур и пробираться на 10-й. Арктур». На выходе из зала меня встретила счастливая Дина с улыбкой от уха до уха. Она меня обняла и попыталась поцеловать, но я отстранился. «Те, что ты творишь? Прости, Арк, отсюда это так забавно смотрится. Я, кажется, могу управлять ими отсюда, как в игре. Представляешь?» Я задумчиво хмыкнул. «Как в игре, говорите? Похоже, это еще одна грань силы в этом мире. У меня есть своя стратегическая карта при активации артефакта, у Сайны есть интерфейс управления механизмами, а у тебя вот появилось что-то такое. Значит, готова повести в бой мои легионы?» «Сделаю, только нужно освоиться. Подаришь мне одного монстра из тех, что без душ, но в телах людей. Забирай», — не задумываясь, махнул я рукой и пошел вниз, к выходу из убежища. Белая последовала за мной, не отставая, а чуть погодя следом за ней поспешила и любопытная Сайна. «Готов к глубокому бурению, командир?» — послышалось слева. Я обернулся и увидел улыбающееся лицо Тумара, который вырастал из дерева, словно еще одна ветвь. «Ты достиг 9-го?» «Да». «Обошел локации с радиацией. Сейчас корни у белого храма с колоннами в античном стиле, только вытянутые, а на полу сплошная поверхность из светящегося бирюзоватого камня, который течет, словно вода», — закончила за него Белая. «Откуда ты знаешь?» — удивился Тумар. «Локация темных духов», — ответила первая проходчица. «Была там, место спауна предвестников. Это 4-рукие духи с серпами. могут проявлять их на короткое время и наносить физический урон. Владеют тьмой второго круга. Понял. От них рекомендую. Лампы ионитов. Закончил я за нее. У нас этого добра так много, что они даже подойти не смогут. Да, это сработает, кивнула белая. Такой небольшой группой в окружении трех девушек и помолодевшего прямо на глазах старика, мы спустились вниз. Белая внимательно вглядывалась во тьму перед площадкой, Сейна задумчиво молчала, а третьей была Дина. Тя сказала, что ей нужно осваиваться в разных телах, чтобы развивать свои новые возможности. Опасную локацию дерево обходило. Здесь был неприятный момент. Дерево не позволяло проводить пересбор вместе разрушений. Но это же касалось не только колодца, но и радиоактивной локации в корнях. На восьмом платформа свернула влево, огибая опасное место по горизонтали. «Ту-ту-ру-ту-ту», тихо пропела Дина, чуть пританцовывая на месте. «Что-то не так, Те», обратился я к девушке. Вид у нее был таким, будто она то ли сильно пьяна, то ли вовсе приняла что-то наркотическое. Ответ был, к счастью, более чем адекватным. Сила Далахан очень странная, Арк. Она работает как очень большую подпитку проклятий. Что-то вроде свойства Хаархуса, но намного сильней. Оно превращает проклятия и дебафы в оружие. И статус Далахан реагирует на каждое тело, в котором я нахожусь. Я думал обойти ограничения через чужое тело, но система просто сделала Далахан Дину. Так может, так и оставить, предложила Сейна. Ну, душа-то моя тоже застрянет в ней. Тогда зачем ты пошла в теле Дины, а не в своем, дебафы другие, пояснила Тиа Дина. У нее их тоже полно из-за модов лярвы, но все же намного меньше, чем у любого Хаархуса. Думаю, если бы я стала нормальным Далахан в теле прежней Ти, я была бы во много раз сильнее принца. Давай постараемся этого не допустить, мрачно сказал я. Давай, тогда я прячусь. В следующий раз смогу появиться не раньше, чем через пару часов. Таймер отсчитывает как-то криво, он обнуляется не сразу, плюс разница во времени между мирами, а система все равно меня находит и отправляет запрос. Это можно исправить, неожиданно сказала белая. Три пары глаз обратились к ней, только Тумар продолжал смотреть вперед. Не томи, поторопил я ее, скоро прибудем на место. Тебе нужны фрагменты высших метаморфов, тех, у кого источники близки к вашим источникам. Их не очень много и встречаются они не очень часто, но все же это и не парадоксы. У тебя в группе есть искатель, пусть поищет, за неделю что-то найдет. И что потом? Зачисткой поиск нужного терминала, разумеется. Белая посмотрела на меня так, будто я заставляю ее говорить очевидные вещи. Сейчас прикину, подойдут магические, которые работают с метаморфами, это классический стихийный, некротический и хаотический, но последние два опасны. Хаотического даже в списках еще нет, видела в разломе на 16-й. Все искательные тоже могут. Парадоксы, ХММ, еще кристаллические, но эти могут не уловить сути и сделать криво. Магические найти проще всего, добавила Сейна. На 14-м, где обитают корвитусы, часто встречаются кристаллические, заметила белая. Если обойти несколько, можно найти нужный. Часто везет на границах этажей, где они встречаются с техноцитом. Когда зайдем на 11-й, посадим Истилюбура, решил я. Локация темных духов впечатляла величественностью и размерами. Не ведь я 10-й, я бы сильно удивился. Когда мы оказались на месте, по локе уже стояли стационарные прожекторы света ионитов, к которым духи приблизиться не могли. Мы на месте, подвел черту Тумар. Запускать? Да, давай. Затем на некоторое время все звуки утонули в шуме копающего дерева. Заточенные измененной генетикой цепи корни врезались в пол из странного лазурного камня, действительно напоминавшего воду с потоками волн. Жаль было портить такую красоту, но что поделать. Тонкие усики корней с силой пробивались сквозь камень, а затем дерево посылало в удачливый корешок импульс энергии жизни. И на месте крохотного усика появлялся новый побег могучего корня. Растения не копали в привычном смысле, и на бур на самом деле это оказалось совсем не похоже. Скорее, корни раскалывали камни, затем расширялись, увеличивая раскол, и выпускали усы снова. Дерево укоренилось глубже, сперва в магический камень, затем, как оказалось, в бетон, а затем, в тот самый черный камень, который практически ничем нельзя было взять. Смесь улучшенной версии бетона с адамантом и серебром, и еще одни строители знают чем. Ни одно существо на стене не могло это пробить когда-то. Затем появились цепи, адаптировавшиеся к этим условиям. а некоторым хватило и базовой эволюции. Именно так мутировавшие черви-ланцеты смогли мигрировать на верхние этажи за 10-й, убегая от наступления корвитусов, которые, в свою очередь, бежали от лютующего техноцита, который, в общем, это бесконечная цепочка, которую нам еще долго предстоит распутывать. Что правда, стоит учитывать то, что за время нашего отсутствия многое могло поменяться. Если произошло усложнение сектора в отместку за мои растения, то мог начаться новый сдвиг хтонических тварей где-то внизу, порождающих волну миграции чудовищ в прорывах. Получается, арк, обрадовал Тумар. Медленно, но у меня получается, очень медленно, согласился я, чем немного остудил его пыл. Даже ланцеты работали над этим не один день, напомнила белая. Тумар сотворил вокруг нас деревянный купол. Звуки раскалывающегося камня стали тише, и мы вновь смогли разговаривать нормально, не перекрикиваясь. «Что дает тот мод, о котором ты говоришь?» – спросил я у Белой, понимая, что ждать придется дольше, чем я думал. «Обойти запросы системы можно, делая несколько личностей. Это небольшой лайфхак системы, который, к слову, придумал принц. Несколько личностей, берется способность, кардинально меняющая тело, и к ней добавляется что-то, что позволяет перестраивать форму души. Это, в общем, на деле она может звучать иначе, но суть ты уловил. Возможность перестройки мышления и парадигмы. Но тогда, оказавшись в теле Дины, она станет Диной в полной мере, поэтому и нужен мод от мимика. Для некоторых видов метаморфов иметь несколько личностей в норме вещей. Главное не забывать свою истинную природу. Помнить, кто ты есть на самом деле. Те к тому моменту уже покинуло тело Дины, спрятавшись в астрале. Выбор тела был не случайным. Защитные свойства Ди после искажающего терминала были выше, чем у Ти, шаманка все же была больше заточена под урон. А сейчас нам не было нужды участвовать на передовой. Впрочем, на нижних этажах все может сильно измениться. Спустя 2 часа беспрерывной работы, к которой был подключен магией некродендроиды, один из корешков дерева передал сигнал о том, что нащупал воздух. Я с огромным облегчением вздохнул, потому как белая буквально прожигала во мне дыру за каждый час бездействия. «Ну что, говорил я тебе, что это быстрее, чем сломя голову бежать искать ближайший переход во вторую десятку. Ты прав, да», — хмуро сказала она, снова. «При этом мы все еще можем в любой момент подняться наверх за припасами. Впрочем, ждать до того, как мы окончательно сможем прорваться вниз, пришлось еще где-то час, прежде чем дерево сможет протянуть вниз первые корни. Вообще-то я планировал, что раскопки займут гораздо больше времени, но сообщение смешало все планы и пришлось ускоряться. Само собой, были у этого плана и побочные ветви. Например, о том, что в этом цикле нам нужна своя база на 10-м. До ивента она неплохо служила гильдии местом, где можно вздохнуть спокойно, а дерево сможет впиться корнями в нормальную землю. Снизу показался свет. Эх, арк, у местных был самый обычный день, когда сверху в их мир полезла хтоническая хрень, послышался голос Ильгара. Завороженный зрелищем роющего камень дерева, я не заметил, как рядом с нами опустилась еще одна платформа. На ней, помимо ритуалиста, был лис, кот, Рейн и Альма. Может, там никого нет или какие-нибудь монстры, но может же быть и мирная деревенька. Что тогда? Да ничего, нам до них нет дела, пожал я плечами. Думаю, ты будешь нашим послом, если так. Понял, принял. И накаркал, нахмурился я. Лучше бы там были обычные монстры, а еще лучше, новый терминал. Но через растения я уже видел, что внизу нас ждут изящные вытянутые домики, расположенные вокруг озера с водопадом, падающим с высокой скалы. Скала эта почти упиралась в потолок, так что с вершины водопада можно было допрыгнуть до неба, бывшего потолком со множества крошечных светодиодных ламп. Кто-то даже пытался, и в паре мест над длинным выступом, напоминающим каменный трамплин, осталось черное пятно погасшего света. Крепко же должно быть досталось тому умнику, который это сделал. «Я могу соорудить для вас платформу, чтобы спустить вниз до того, как прорастет дерево», — сообщил Тумар. «Думаю, даже с нашим запасом маны после гона, мне потребуется на это весь остаток суток. Ждите прорыв на 11-й не раньше утра». «Слишком долго», — пробурчала белая. «Напомни, сколько по времени будет спуститься вниз через обычную лестницу, перед этим ее разыскав. Выдохни. Такое чувство, будто этот сбрендивший корректор – твой личный враг. Или я чего-то не знаю. Арк, я тоже ничего не знаю. Принц смог победить ивент, но при этом не смог сам им не стать. Ты зашел дальше. Именно поэтому я здесь. Если так рассуждать, то окажется, что ты как серая, липнешь к тому, кого это может смотивировать спускаться глубже. Это звучит пошло, Арктур. В тебе слишком много энергии хаоса. Я хочу быть в составе группы, которая пойдет на переговоры. Ильгар лучше всех знает миры ленты. Дина, скоро Тия сможет снова зайти к нам, и через нее у нас будет сильный псионик. Я тоже пойду, заявил кот. Без меня уйти тоже не надейся, сообщила Сейна. А механист мне там зачем? А мне твое разрешение не нужно, любимый начальник. У меня есть реактивный ранец. Я еще и меху свою могу взять. Побереги психику местных. Мы не на войну собрались. Соглашусь, вставила белая. Тяжелая боевая техника будет излишней. В бою я уступала лишь черной. В этих словах у нее было не хвастовство, а сожаление и боль. Все еще не понимаю, как можно сочетать в себе горечь потери и предложение служить мне. Так и хочется воскликнуть «не верю» и начать искать, где она готовит мне месть. Но у нее уже было столько шансов устроить диверсию в убежище, если она и впрямь уступала по силам лишь черной. Лифт вниз был куда более странным, чем когда он шел по дереву. Это была шаткая платформа с деревянной оградой на крепкой сети из лиан. По мере роста они опускались ниже, таким образом спуская и нас. Вскоре я разглядел внизу зелено-бирюзовые луга и серо-фиолетовый лес. Место явно было биомом некой незнакомой планеты земного типа. Ничего кроме оттенков растения экзотического оттенка больше в местности не было. Дома местных были сделаны из смеси камня и дерева. Внутри местная древесина оказалась самой обычной, разве что чуть более серого оттенка. Сейна протянула мне бинокль какой-то технологической культуры, и я смог увидеть местных. Вокруг домов суетились, периодически указывая в небо, существа, напоминавшие людей, или скорее эльфов, если судить по правильным мягким чертам. На цветных, как в аниме, головах возвышались кошачьи ушки, а за спиной болтались хвосты. Три. Будь осторожен, Арк, предупредила белая. За милыми мордашками прячутся фанатики с боевыми рефлексами от рождения сильнее, чем ты сможешь разогнать в этом теле. Не волнуйтесь, улыбнулся Ильгар. Я всю жизнь провел, скитаясь по мирам ленты. Приятно вернуться домой. Нет желания остаться тут, даже не надейся. Я сейчас ближе к тайне мироздания, чем за все годы моих странствий. 6. Место, где, не, хотелось бы жить. Платформа остановилась над водой. Почуяв влагу, живой подъемник запустил в нее корни и принялся жадно пить. Я даже на миг испугался, что он сейчас ненароком выжрет всю жидкость. Но обошлось. Дерево вело себя как обычное дерево, просто росло быстрее. Местные жители нас встречали так же, как когда-то гильдию встречали Энеры, с поправкой на то, что местные вроде как умели сражаться. Тоже не очень любили, но очень даже умели. Сейчас, глядя на полудиких изящных парней и девушек с кошачьими ушками и с анимешными цветами волос, мне как-то слабо в это верилось. Одеты представители великого народа артефакторов были в тряпье из листьев, шкуры простой ткани. Тоже можно было сказать и про оружие. Может, где-то они и изобрели китару, но здесь на меня наставили даже не железные мечи, а грубо заточенные палки копий. Впрочем, кончики оружия были смазаны ядом. Он хорошо выделялся, добывали его из чего-то светящегося, так что и оружие слабо подсвечивалось лазурью. «Мы не враги, кошачий народ», — произнес Ильгар, выходя вперед. «Я — путешественник по мирам. Я слышал о тебе, Ильгар», — обратился рыжий Тари, которого я едва не принял за плоскую девушку, слишком уж миловидным было у него лицо. «Но ты спустился с небес, а разумные с тобой». Местный покосился на белую. Над головой у той тоже появились белые кошачьи ушки, а из-за спины показался хвост. Не знал, что она так может. Впрочем, у черной тоже не было ушей большую часть боя. Теперь в сравнении я хорошо понимал, почему Тари, наравне с ангелами и эльфами, зовут красивой расой. Но все же даже на их фоне белая выделялась чем-то особенным. Будто идеально отточенное изваяние гениального скульптора. Одни только спускавшиеся до пола белоснежные волосы чего стоили. Друзья, не волнуйтесь, мы пришли с миром. Возможно, даже будем рады поторговать. Здесь Ильгар посмотрел на меня, и я ответил ему кивком. Я вижу, как в наш дом прорастает дерево. Это ведь какое-то волшебное чудовище? Да нет, вообще-то это добрый старик. Он не питается кошачьими. И я не ошибусь, если предположу, что для вас перебить все поселение, все работа на пару минут. Это ведь то, что обычно нужно пришельцам сверху. Что случилось с поселением Энеры в нескольких мирах отсюда? Духи астрала говорили с нашим шаманом. Многие из них ушли в бесконечный круг на перерождение. На нас напали. Те, о ком ты вспомнил, как о пришельцах сверху. Но часть поселения мне удалось спасти, уведя прочь. И потом, разве ты не узнаешь белую леди рядом со мной? Чем вы можете доказать, что это она? Система. Смотритель Белка. Тестирование погодных условий. Дождь. Где-то вверху раздался далекий гром и начали сгущаться тучи. Процесс был не мгновенным, местная экосистема подчинялась возможностям смотрителей, но все погода управлялась не магией, а какими-то искусственными, но вполне реальными физическими законами. Во всяком случае, здесь поддерживалась замкнутая экосистема, не нуждающаяся в специальной поддержке. Мое имя – Астралист, Белая Леди. Прошу простить нашу подозрительность. Все в порядке. Это мой командир, Арктур. Командир, Три удивился, но обошелся без запинок. Если Белая Леди служит вам, то моя деревня в вашем распоряжении, Арктур. Мы действительно не желаем вам вреда, сказал я. Можем обменяться полезными вещами, если найдутся точки соприкосновения. А насчет дерева, да, оно останется здесь. Это место станет сердцем великого леса. Вы можете оставаться здесь под его защитой, а вольны уйти. Если необходимо, мои слуги расчистят для вас путь в новую подходящую для жизни локацию. Можете считать это компенсацией за неудобство. Это очень щедрое предложение, сказал Тари. Каждый должен решить это для себя сам. Конечно, вас никто не торопит, кивнул я. Вслед за первыми потянулись и другие лианы. Дерево желало быть поближе к воде, а проходчики – взглянуть на деревню Три и искупаться в озере. В конце концов, только на десятке есть шанс вылезти потом из озера живым. Я тоже решил ненадолго расслабиться, основная работа сейчас была за растущим деревом. Судьба преподнесла забавный сюрприз. В этой деревне оказалась та самая синеволосая Три, с которой мы познакомились, когда впервые оказались на десятке. Она удивленно смотрела на нас. Видимо, момент появления и переговоров она не застала, опять где-то бегала с арбалетом. «Рад, что ты в порядке», — первым начал я диалог. «Спасибо за зелье. И что отдали оружие?» «Это отца, а ему досталось от деда. Вот, береги его», — кивнул я. «Это все, твои друзья?» Она окинула взглядом берег озера, где суетились мои люди и местные. «Можно сказать и так», — кивнул я. «Ты не злой, это хорошо, а ты умеешь говорить, это тоже неплохо». На этом наш странный диалог и закончился. Девушка задумалась, а я уже отвлекся на свою спутницу. Белая странно посматривала на местных. Те отвечали ей тем же, в открытую глазея на пришельцев с неба. «Что ты чувствуешь, глядя на них?» «Неважно», — отмахнулась от вопроса Белая. «Лучше скажи, что ты планируешь делать дальше с ними?» «Опорный пункт. Здесь будет временная база. Передвигаться по дереву несложно, так что у нас будет запасное и безопасное место на пару дней, прежде чем стена начнет вытеснять нас отсюда». «Разумно. Как будешь действовать с техноцитом?» «Собирать фрагменты, искать места прорывов и прокачивать ветвь техноцита, затем устроить маленькое восстание». Белая поджала губы. Я будто ощутил, как ее сердце забилось быстрее мысли, что дело жизни наконец-то сдвинется с мертвой точки. Я вдруг осознал две важные вещи. Белая действительно верит в меня, как в последний лучик надежды, наплевав на все правила, будто прыжок веры в бездну. И второе, куда менее приятное. Я не должен настолько сильно ощущать чужие эмоции. «У тебя есть мод, влияющий на поведение окружающих?» — спросил я в лоб. «С чего такая резкая смена темы?» «Да или нет, без обид, мне хватило Дина и Голубя, чтобы возненавидеть всех менталистов». «Нет, ты ошибаешься, Арк. Полагаю, это побочный эффект одной из расовых особенностей. Ликисы – следующая ступень эволюции Затари. Не исключено, что у меня эмпатия проявляется с избытком и отчасти передается окружающим. Ты можешь чувствовать эмоции других, как минимум, три нет, четыре ветви кошачьих могут. В этом нет ничего необычного. Со временем к этому привыкаешь». «Ладно, перейдем к делу. О чем ты хотела со мной поговорить вне убежища? Почему ты так решил? Разве я не могу просто прогуляться с лидером моей фракции по мирной локации? Сколько я тебя знаю, Белая, ты ни разу не совершала действий, которое бы не вело к прохождению стены, за редкими единичными исключениями». «Вот как? Тогда да, ты прав, Арктур. Мне нужно попасть в одну локацию на 14-м. Какую и зачем? Я оставила там своих людей из последнего рейда. Возможно, тебя заинтересует запасной искатель или танк. Если нет, я освобожу их от клятвы. В таком случае прошу переправить их в город. Погоди, то есть как это, на 14-м? Они что, провели так ивент? Да. И сколько стоят твои услуги по прохождению ивента в пассивном режиме? У меня ограничение, не более 3 существ. А цена за это, жизнь и риск посмертием. Поясни, они в посмертном стазисе. У меня есть умение от парадокса. Они находятся в суперпозиции между жизнью и смертью, и если я не приду за ними в течение 10 дней, они умрут окончательно. Почему ты раньше об этом не сказала? Зачем? Удивилась девушка. Если бы я поняла, что ты не успеваешь, просто отправилась бы за ними сама. 10 дней – это много. До нужной нам локации не больше 3, если считать от 10-го. Хорошо бы иметь список всех навыков. Вот что это за трюк, как он работает. Маленькая хитрость, которую открыл в свое время принц. Если кого-то усыпить, то его найдет стена. Но если заморозить на время тело и душу в момент гибели, то система будет временно считать проходчиков мертвым, но поскольку от смерти отделяет еще несколько секунд, она это расценивает как процесс умирания. Но это не может длиться вечно, потом она отправляет повторный запрос, как раз на случай багов. Что нужно, чтобы их разбудить? Любой лекарь с навыком воскрешения, например, Альма. У меня самой есть артефакт с похожим эффектом. Что ж, здесь мы задержимся до конца дня. Завтра начнем прохождение 11-го. Как и ожидалось, к вечеру дерево прочно укоренилось в озере. Внутри ствола было создано пространство под лифт, чтобы лишний раз проходить наверх, минуя 10-й. Лишняя предосторожность на случай, если в дерево попадет кто-то чужой. Хотя куда вероятней, дерево вычислит чужака раньше и выпотрошит еще при попытке забраться. Первый день спуска оказался последним выходным, который нам подарила стена. Призвав убежище на один из заброшенных домов в деревушке Тари, я позволил свободно выходить мирным членам ордена, и вскоре в деревню вышла троица Энеры, кузнец и даже Эктокот Феодор. «Аня, никак не ждат, что я здесь быт», — воскликнул он, выходя из убежища. Чуть позже он стал в деревушке любимцем местных и, возможно, склонил чашу весов в пользу решения остаться здесь. Некродендроидов Тари встретили с куда меньшим радушием. Однако с ними ситуацию сильно облегчил Манри, когда выяснилось, что он помнит родной мир Тари, в котором они были одной из сильнейших доминирующих рас, на оплетенных растениями скелетов стали смотреть иначе. Тари вообще отличались сочувствием к ближнему, а потому к концу дня некоторые из местных девушек даже начали украшать мою шестерку цветочными венками. Новеньких я предпочел пока не выводить, просто на всякий случай. Затем была трапеза под открытым небом с Сильваном, стоящим на пороге убежища, чтобы передавать новый кальян. Я часть вечера потратил на эксперименты, а еще часть – на изучение книги по некромантии. Затем, снова опыты. На сей раз с Хильхе, Мордридом и Альмой. Последняя была нужна в первую очередь из-за того, что хорошо помнила книгу Сера и выступала специалистом по магии крови, хоть сама была и совсем далека от нее. Мелькнула еще мысль, что из нее мог бы выйти неплохой ритуалист. Как бы странно это ни смотрелось в ее образе самого милого и невинного существа в Ордене. Пробой случился под утро. Нас с Иной разбудил Сильван, сообщив, что прибыл Тумар с новостями. «Что там?» – спросил я. «Противник хороший, ключи к заражению растениями уже есть», – сказал он. «Но на полную ассимиляцию структуры не хватает анализа. Процент изучения ланцетов замер на позиции 36 единиц. Они тоже участвовали в гоне, но переселение за границу 10-го дорого им обошлось. Помощь нужна, не помешала бы. Я пока только пускаю корни, а они, гады, жрут их. Надо растить стрелков и разрывные, но тогда продвижение замедлится. Сам суди, насколько мы спешим. Сильван, обратился я к хранителю. Собирай группу. Манри и некроморфы в авангарде, проходчики в резерве, затем сбор трофеев и тел. Я перекушу и присоединюсь. Пробой на 12-й должен быть намного легче. Когда мы прибыли на место, дело было уже сделано. Нужды участвовать в каждом бою лично уже не было. Зато в организованной нашими стараниями лаборатории я был нужен постоянно. Интересно, что будет, если добавить фрагмент в тело ланцета на терминале? Заинтересованно спросила Белая, глядя на сегментированные тела белых мутных гусениц. Пока ветвь не изучена, будет рандом, сказал я. Как и в любой модификации предметов, возможен как успех, так и критическая неудача, и нам придется сражать я с собственным творением. Лишний риск нам ни к чему, а в том, что изучено, риска нет. Смесь растений с муталиском выглядит не очень разумной, зато растительная ветвь в ней главная, моими стараниями. Минимального анализа уже достаточно, чтобы влиять на то, какая часть личности будет главной, а для растений слово «хуэрна» – закон, ну, или дендроморфа с эфирным модом «хуэрна», ясно, а с ростом уровня выше, на средний и высокий, позволит вносить больше, да, вариантов будет больше в принципе, ты же сама объясняла мне принципы работы терминалов, он станет лучше понимать то, что делает, а сейчас я вытянул по максимуму им разум, но по итогу двое вышли неразумными тварями. И как видишь, на облик я пока что тоже не сильно мог повлиять. Меняешь что-то одно, меняется и что-то другое. Кажется, поняла принцип. Действительно, если подумать, то все просто. Так же и с тремя и более цепями, пока не закончится фантазия и монстры стены. Именно, закон о том, что создателей цепи нужно убивать на месте был правдой. Хочешь убить меня? Убить лишнее слово. Оно не приблизит меня к прохождению. Я отказалась от принципов, когда стала частью твоей группы. Ты принес слишком много изменений. Если на их волне можно дойти до последнего этажа, я по крайней мере узнаю, на что потратила всю свою жизнь. Слишком много жертв было принесено ради моей памяти и опыта. Я не могу отступить ради всех, кто погиб ради дела проходчиков. А что будет потом? Ты задаешь странные вопросы. Разве суть не в процессе? Я хочу увидеть 20-й, а затем спуститься на 21-й и пробить дыру наружу, чтобы наконец знать, что находится по ту сторону. Любопытно, что в памяти короля Артура не было ничего об этом, хотя вроде бы тогда уже были на 20-м. Арктур, извиняюсь, что прерываю вас, послышался голос Тумара, но я пробился на нижний этаж. Я бросил взгляд на остатки тел червей. Кот, что с зачисткой и лутом? Ближайшие локации зачищены, ничего особенного, муталиски и сильно поврежденные лакокалдеров, лут, только фрагменты с монстров, и сами их тушки. Тумар, снова обернулся я к старику, пускай корни, нужно здесь укрепиться от пересбора, чтобы был буфер, если монстры пойдут отсюда, потом наделаем ловушек и посадим защитный лес, принято, теперь начинай прорыв, послышался плеск, первые камни угодили в воду, давая понять, что здесь находится вода. Через связь растений я увидел скромную, как и полагается второму после десятки, пещеру. Потолки были, наверное, метра три от силы, и не доходя до них повсюду располагались стеклянные колонны, потрескивающие магической энергией. Аномалия, затем увидел несколько крытых веранд со стеклянными колоннами и потолком, они чуть возвышались над водой. Камень был обильно покрыт мхом, и мох этот легко предоставил мне данные по устройству пещеры, несмотря на низкий потолок. Ширина была впечатляющей, скорее всего, местный хаб. Дальше шла имитация карликового леса, в отличие от мха он был не настоящим, а очень качественной подделкой из стекла. А затем наконец увидел то, с чем нам здесь придется столкнуться. «Амальгамы», — сказала белая, когда я описал ей зависших в воздухе светящихся бесформенных духов с черными дырами на теле. Поначалу я подумал, что это какой-то вид грибов. Слишком уж монстр не походил ни на то. Очень опасные и непредсказуемые духи. Когда увижу сама, скажу точнее. Еще несколько камней обрушилось в воду, и вниз пролезли первые усы дерева. Локация была не ядовита. Уже хорошо. Ловушки, если и были, на него не сработали. Но проверить на всякий случай все равно стоит. Нужна эстель, сказал я и призвал убежище. Разве она может быть с рейдом днем? Удивилась белая. После искажающего терминала, может, теперь у нее плавающий график работы. Говоришь так, будто у нас тут какая-то фирма, усмехнулась Сейна. Ты тоже не расслабляйся. Подготовь группу против призраков и будить ее. Призраки, ее специализация. Чувствую твою радость, заметила белая. Причины, мне обычно очень везет с их фрагментами. 7. Воскрешения, которые дорого даются. Существа были достойны своего этажа. Сражение было долгим и морочным, но, к счастью, не требовало моего особого вмешательства. Просто монстры оказались невероятно живучими, неуязвимы к оружию и большинству видов магии, странные призраки не умирали, а просто делились на меньших, после чего через время собирались обратно. «Пустые амальгаммы», — задумчиво сказала белая, которую я третий раз отговаривал от вмешательства в ход поединка. «Почему пустые?» На них не осталось следа исходного материала. Ты ведь знал, что амальгамы – искусственные формы. За пределами стены без помощи со стороны она может появиться лишь в месте массового уничтожения душ. Сам понимаешь, без вмешательства со стороны такого не происходит. Этот амальгамет забыл, кто он и из чего состоит. Жаль, что они такие редкие. Хорошо, что они редкие. Это довольно опасные монстры, и каждая локация амальгамитов означает множество вымерших духов. Через циклов 100 на стене не останется ни одного духа, будут только вот такие перемолотые существа. А ты, я смотрю, оптимистка. Мне представляется через 100 циклов стена единой массы, состоящая из множества цепей, где не будет ни проходчиков, ни смотрителей, ни монстров любого типа. Белая побледнела. Надеюсь, я на правильной стороне, и этого не случится. С тем, в каком состоянии пребывает сейчас стена, не удивлюсь, если внизу не будет вообще ничего. Или скорее первые ростки той аморфной массы из множества цепей. Прорубаюсь на 13-й, спросил Тумар, когда стеклянный лес был зачищен, когда сообщат о зачистке соседних. Но новости, которые принесли разведчики, были о другом. Терминал Арк обрадовал Рейн, под чьим руководством был отряд некроморфов, зачистивших нужную локацию. Какой? Бесполезный, к сожалению. Маго-некротический. Нам в него нельзя, гарантированная смерть. Подтверждаю, кивнула Белая, чем немного напомнила хранительницу обсерватории. Для нас, да, возразил я, а вот пропустить некродендроидов можно попробовать. Хаэм, ты прав, об этом я не подумала, нахмурилась Белая. Спуск на 13-й и посещение терминала стало рутиной, какое и должно быть поставленное на поток дело. Терминал, впрочем, и впрямь оказался почти провальным. Некродендроиды проходчиками не были, но был и единственный проблеск надежды. Один из ордена смог пройти через терминал и поставить сразу 5 неплохих модификаций. Этим счастливчиком был Наги, некогда осознавший свое прошлое проходчика и человека. 3 мода оказались боевыми умениями лича, позволяя ему ступить на один уровень с дамагерами группы. Еще один, защитная магия, аналог барьера Мерлина, только от стихии тьмы. И последний, специальное умение поддержки для нежити, темный исток, увеличивающий регенерацию маны в области 10 метров от него. Это натолкнуло меня на мысль, что у нас могут быть и другие потенциальные кандидаты на этот терминал. Технически, Мерлин считается мертвым, или вознесение во всадники, это другое. Может, попросить Тию призвать его, с другой стороны, мне бы не хотелось, чтобы он еще больше склонялся в сторону нежити. Как следует все взвесив, я решил пока не рисковать и не экспериментировать. Для начала нужно в принципе его призвать и понять, в каком состоянии сейчас находится его рассудок. Но это я откладывал до того момента, как закончу все дела, требующие моего участия. Проверять, работают ли терминалы со всадниками, будем на чем-то более адекватном. 13-й. Переход на этот этаж находился под мокротой в лаке спектров. Пока что нам везло. Снизу на нас не хлынул поток тварей, и не сработала никакая ловушка. Уже хорошо, рыба, доложил Тумар. Давненько нам не встречалось этого типа противников. Локация была очень странная и состояла из разрозненных комков воды, зависших в воздухе. Наверное, чтобы проходчик мог пройти лаку и без навыков плавания. И в то же время обитавшая в комках рыба-монстр прекрасно могла перепрыгивать из одного в другой, захватывая части тел проходчиков. С учетом бешеной скорости существ, локация вполне тянула на свой этаж уже в таком виде. Но к этому, как выяснилось чуть позже, еще добавлялись рыбьи-посланники. Гуманоидные существа в темно-синих мантиях и с рыбьими головами. Эти кастовали какую-то магию воды и тьмы, периодически балуясь призывом тварей. К счастью, для некродендроидов и дерева это был очень хороший противник, так что столкнуться лицом к лицу с ними мне не пришлось. Все подводные камни борьбы против этих существ я узнал от Тумара, периодически поглядывая на ход боя через связь растений. Думаю, на сегодня все, объявил я Белой и Сэйне, которые сопровождали меня все это время. За ночь дерево обустроится и укрепится на этажах. Перекусим и отбой. Тебя это тоже касается, Белка. Девушка сделала вид, что немного обиделась и расстроилась, но было видно, что даже она понимает правоту моих слов. Нормальный режим сна не восстанавливается за один день. По крайней мере, без специальных модификаций. Щадящий режим ей сейчас очень нужен. На 15-м может случиться все, что угодно. Утро нового дня встретило меня сонно потягивающейся сыной, а чуть позже, и чашкой чая, пока Белая нежно смаковала свой кофе. «Как всегда не спим. Сегодня 14-й, начала она сходу. Насчет моих людей я уже узнала. Путь до нужной локации не займет много времени. Хотя какие локации идут по пути, не знаю. Если придется сделать большой крюк, то может растянуться на сутки. Ничего, время в запасе еще есть, как я понял». Белая молча кивнула. «Рекомендую небольшую группу с искателем, лекарем, сенсором и еще пару человек на твое усмотрение. И снова ты забегаешь вперед», — остановил я ее. «Зачем суетиться, если есть некродендроиды? Я просто пошлю свою армию, а они не навредят, я хочу сама присутствовать». «Хорошо, Манри просто расчистит нам путь, дальше будем действовать без них, если хочешь. Я могла бы сделать все и сама. Ты можешь даже продолжать копать на 14-й, Арктур. Сегодня утром Ильгар раскладывал карты. Он сказал, 14-й будет сложным. Главное понять тип локации и собрать контргруппу. За 15-м так действовать уже не получится. Там знаний в нашем секторе нет никаких. Есть примерные», — покачала головой Белая. «Я много раз видела прорывы существ с нижних уровней. Техноцид был одинаково враждебным ко всем. Но ведь существа прорываются. Ангелоиды те же. Ангелоиды брали голой мощью и тем, что некротическая ветвь уязвима к свету. Последний прорыв перед ивентом, осквернители. Про них я как-то тебе говорила, они заваливают числом трупов. До твоего пробуждения были и другие. Тебе нужно знать, какие. Нет, принцип я понял. Когда Манри доложил о том, что путь к локации зачищен, мы выступили. По итогу, 7 локаций пути. Кажется, что это много, но на третьем этаже их размеры еще не были большими. Впереди в припрыжку с Тией шла Эстель. Первая заново училась владеть своим телом, и физическая активность была лучшим способом это сделать. А искатель – просто за компанию. Все окрестности некродендроиды тоже взяли под свой контроль. На 13-м моих сил все еще хватало, чтобы чувствовать себя достаточно свободно. Это давало надежду, что 15-й, как и ивент, большой мыльный пузырь, напичканный подводными камнями. Страх перед всадниками был больше, чем имели силы сами всадники. Суть была вовсе не в этом. Может, здесь так же, раз я гуляю по 13-му, как у себя дома. И все же, лучше не расслабляться. За мной шла Эльма с задумчивой улыбкой и отстраненная сонная Сейна. В последнем, к слову, сама виновата. На всякий случай я отдал приказ некродендроидам занять соседние локации, чтобы нам никто не помешал в процессе. «В этой локации есть монстры», — предупредила Тея. «Элементали». «Да, совсем забыла», — кивнула Белая. «Оставила на всякий случай. Я войду первой». «Вперед», — ответил я не без капли подозрительности. По ту сторону двери оказалась ничем не примечательная локация, напоминавшая заброшенную лечебницу. Или даже нет, морг. Мы были в морге, где все стены были покрыты крышками под размер человеческого тела. Горел тусклый электрический свет с фиолетовым оттенком. Лампочка напоминала стандартную, накаливание, только сильно вытянутую. А нагревающийся элемент почему-то давал непривычный цвет. А чуть поодаль плавали странные существа, напоминавшие шарообразных медуз со щупальцами во все стороны. Такая себе живая шаровая молния. И таких штук 5. Белая начала странно посвистывать и подняла вперед левую руку. Существа медленно направились в ее сторону и начали впитываться в ладонь, сворачиваясь слабо подсвеченными нитями проволоки вокруг мизинца. За ними стали видны 3 ледяные глыбы в человеческий рост. Как и элементали, на фоне помещения они казались странными и неестественными. «Когда я сниму лед, нужен каст воскрешения», — напомнила она Альме. Рогатая кивнула. «Что с третьим?» Я кивнул на разбитую глыбу. «Рамир», — мрачно сказала Белая. «Техноцид заразил и убил его изнутри, когда мы покинули 15-й. Он и такое может, высшие особи, да», — кивнула Белая. «Так, сейчас я сниму навык». Она коснулась льдины, а затем резко потянула на себя из нее белесую энергию. Лед начал трескаться и опадать. В тот же миг Эльма применила воскрешение. На миловидном лице проходчика с острыми чертами лица проступил румянец. С темно-бирюзовых волос слетели частицы инея. Парень открыл глаза. «Синтри?» — спросил я, имея в виду расу. «Да», — ответила Белая мне и затем обратилась к проходку. «Ферл, приветствую. Значит, мы все же выжили. Ты и Дора, Рамир и Химе ушли в вечный круг». «Ясно», — помрачнел парень. «Кстати, полномочия черной теперь у Альмы», — напомнил я. «Вот как, и правда, это логично. Тогда мы попробуем их вернуть, когда выйдем наружу. А это возможно? Возвращать кого захочешь к жизни? К сожалению, «Нет», — покачала головой Белая. «Подвернуть, я имела в виду, не позволить оказаться там, откуда нет выхода». «Что ты имеешь в виду?» Черная говорила, что она не может повлиять на конкретное существо. Это процесс диалога с системой по изменению условий перерождения. Например, когда появился ты, она поменяла требования, убрав запрет на перерождение бывших бедствий. Это она аргументировала повышением уровня сложности и низким шансом выживания новичков. «Кто это, Белая?» – подал голос парень. «Да, мы немного заговорились. Арктур, сейчас я все объясню, и сам примешь решение. Но сначала я должна освободить Дору». Белая шагнула ко второй ледышке и коснулась средним пальцем. Белый свет начал высасывать из нее и входить в девушку. Лед же начал осыпаться. «Майорами!» — воскликнула Альма и всполох света вернул к жизни девушку среднего роста в темной броне. Короткие темные волосы и крепкое телосложение. Класс явно заточен держать урон. Раса ММ сложно сказать. Похоже на человека. Танк – нестандартный выбор направления развития для девушки, заметила Сейна. У нее довольно редкий фрагмент, который делает ее сильным бойцом уже на начальном уровне. И раса ветки титанов. Ей очень повезло. Девушка медленно приходила в себя и открывала глаза. Но рассмотреть ее как следует в тусклом фиолетовом свете я не успел. Стена не любит, когда к ней относится слишком снисходительно. «Арктур!» — воскликнула Тея, отталкивая в сторону метящее мне в голову нечто. Бам! Тварь отлетела в сторону и встретилась со стеной. Из стены проступали очертания нежити в технологичном экзоскелете. Но как, если все окружающие локации под контролем некродендроидов? Засада! Здесь техноцид! — воскликнула Белая, молниеносно выхватывая клинок и рубя с размаху шею чудовища. Меч девушки прочертил в воздухе яркую белую линию, в процессе издавая странный звук, напоминавший механический крик сокола и арбалет Альмы. Находясь у горла чудовища, он начал двоиться и рассекло его уже сразу несколько лезвий. Но повисшая на соплях башка существа даже не задержала чудовище. Он попытался сгрести белую в смертельные объятия, но та ловко вывернулась и отхватила поющим клинком руку монстра. Бездушный череп с холодным огнем в мертвых глазницах шагнул назад, и вторая рука сама отделилась от тела и схватила белую за плечо. Послышался сдавленный хруст и болезненный вскрик, после чего девушка отскочила назад коротким порталом. Регенерация начала прямо на глазах заживлять ее тело. В том же месте, где пролилась ее кровь, во все стороны тянулась черная субстанция, стремившаяся покрыть собой весь пол. Рейна в каменной форме снесло напрочь, вбив в стену. От удара раскрылись полки и рядом с ним выехали чьи-то ноги. Фиолетовый свет органовых ламп мягко замигал. Чудовищ было всего трое. Три громадных покойника в массивной технологичной броне, которые на глазах восстанавливали утраченные металлические части тел.